часто ездит за границу, чтобы фоточки в Фейсбуке залепить, как говорится, в Инстаграме свои рожи. Похудевшие хуячат, мы с тобой поедем тоже по путевке по горящей. В ресторане из посуды полетим на самолете, купим в дютике напитки. Мол, не только вы, блядь, пьете джинны с тоником по скидке. То обводишь на Ван Гога, то возишь Геленджик, а теперь еще с Парижем. Чую вскоре, хлебну горе, ведь могу свозить свою я, разве что ли, в Евпатории. Она листает ленту туже, петля на шее туже, на моей, на эти левой, ведь теперь ей нужен устрицы, вино, серьезно, седалище не треснет. Я прошу тебя, Сережа, проще рожа, реже песни. На фоне Эйфеля я возьму кредит под это, дело надо, блять, обстряпать. Отдыхаем, хули лето, ты возьми у Светы шляпы. Мама последит за кошкой, едем мы к врагам проклятым. Мы присядем на дорожку, на Париж, как в 45-м.